Глава вторая. «Я просто уверен, что это здесь», — смущенно пробормотал Макрон, оглядывая сбегавшую к пристани темную улочку. «Есть какие-нибудь соображения?» Маленькая компания, топтавшаяся рядом с ним на снегу, ответила дружными унылыми вздохами. Возле Катона, молодого помощника, заблудившегося в городском муравейнике Центуриона, переминались с ноги на ногу две местные уроженки из племени Икини, закутанные в кокетливые накидки с меховой оторочкой. Их отцы, прозорливо предвидевшие момент, когда римские цезари захотят распространить свое влияние на Британию, дали дочерям соответственное воспитание. С малых лет к ним был приставлен образованный, вывезенный из Галлии раб, так что теперь они изъяснялись на латыни, как римлянки, совершенно свободно и лишь с легким акцентом, который Катон находил весьма приятным для слуха. «Послушай, Макрон», — заявила красотка постарше, — «ты обещал отвезти нас в уютную маленькую таверну, и мне совершенно не хочется таскаться всю ночь по морозу, пока ты что-то там не отыщешь. Давай-ка договоримся. Раз уж ты так осрамился, мы заходим в первую же попавшуюся нам дверь». Ища поддержки, она оглянулась на подругу и Оптиана, и те, увидев сердитый блеск ее глаз, торопливо кивнули. «Мы вроде пришли», — поспешно отозвался Макрон. «Да, я теперь точно вспомнил. Это то самое место. Лучше бы, чтобы оно так и было. Иначе ты поведешь нас домой». «Справедливо?» Макрон поднял руку, успокаивая гордячку. «Пошли». Маленькая компания, с отвращением озирая нескончаемые ряды темных хижин, гуськом последовала за Центурионом. Снег, валивший весь день, прекратился лишь к сумеркам, так что весь Камуладунум с окрестностями укрыло плотным, поблескивающим белизной одеялом, и местные жители в подавляющем большинстве сидели сейчас по домам вокруг дымных очагов. Лишь самая бесшабашная часть городской молодежи позволяла себе коротать вечера в посещаемых римлянами кабачках, где можно было развлечь себя выпивкой, хриплым хоровым пением, а то и хорошей потасовкой. Римляне, вооруженные в основном только туго набитыми кошельками, забредали в Камуладунум из огромного лагеря, раскинувшегося сразу за главными городскими воротами. 4 легиона, более 20 тысяч солдат, зимовали в бревенчатых грубых казармах или землянках, нетерпеливо ожидая прихода весны, когда опять должна была возобновиться кампания по завоеванию огромного острова. А зима эта выдалась не на шутку суровой, и легионеры, вынужденные изо дня в день пробавляться овощной похлебкой да ячменными кашами, радовались любой возможности сменить обстановку и разнообразить свой стол. Это стало возможно после того, как каждому легионеру выплатили причитающуюся ему долю награды, пожалованной силам вторжения императором Клавдием за победу над вождем варваров Каратаком и захват все того же Камуладунума, столицы мятежного края. Что же до горожан, в основной своей массе торговцев или ремесленников, то они, как это и свойственно всем практичным людям, быстро оправились от потрясения, вызванного военным разгромом. И еще проворней смекнули, что грозные завоеватели, вставшие за городскими стенами лагерем, представляют собой превосходный источник наживы. По всему городу, как грибы после дождя, множились кабаки и таверны, где заскучавшие легионеры накачивались как местным элем, так и заморскими винами, привозимыми с континента купцами, не боявшимися ради хорошего барыша снаряжать суда в зимние рейсы. Правда, тем жителям Камуладунума, которым от завоевателей ничего не перепадало, толпы пьяных иноземцев, скандальных, всюду блюющих и горланящих непристойные песни особой радости не доставляли. В конце концов терпение городских старшин лопнуло, и они отправили к командующему силами вторжения Плафту своих делегатов, и те со всяческой деликатностью заявили, что в целях упрочения союза, заключенного Римом с племенем Триноватов, было бы, вероятно, разумно запретить солдатам посещать город. Плафт на такие строгости пойти не мог, ибо понимал, что попытка запереть солдат на всю долгую зиму в лагере, лишив их самых простых развлечений, чревата бунтом. Но и терпение горожан могло лопнуть, что также в скором времени обернулось бы мятежом. В итоге было выработано взаимоприемлемое решение. Доступ римлян в Камула-Дунум ограничили квотой и в соответствии с ней стали выдавать пропуска. Количество гуляк в городе действительно сократилось, зато уж те, кто туда попал, веселились вовсю. «Ну, я же говорил», — торжествующе заявил Макрон. «Вот мы и на месте». Они стояли перед маленькой, обитой огромными заклепками дверью, плотно перекрывавшей вход в продолговатое каменное строение, похожее на амбар или склад. Чуть дальше по переулку мрачную стену этого склада прорезало единственное окошко. Оно было закрыто ставнями, но сквозь щели пробивались красноватые отсветы, а изнутри доносились непристойные крики и разухабистое пение. «На худой конец мы там хотя бы согреемся», — робко высказал свое мнение девушка помоложе. «Что думаешь, Баадика?» «Все лучше, чем ничего», — ответила ей кузина и взялась за кованное кольцо. «Ну что, заходим?» Ничуть не желая появиться в пивной после женщины и чего доброго прослыть бабьим охвостьем, Макрон неуклюже протолкался вперед. «Эй, пожалуйста, пропусти меня!» — пробормотал он, стараясь загладить неловкость подобием извиняющейся улыбки. Распахнув дверь, центурион нырнул под притолоку. Маленький отряд последовал за ним и тут же окунулся в теплую дымную духоту. После темноты переулка переливы свечения, исходившего от очага, и несколько чадящих плошек казались чуть ли не празднично яркими. Несколько голов повернулись, чтобы посмотреть на вошедших, и Катон увидел, что среди посетителей полно сменившихся с дежурства легионеров, выделявшихся своими красными форменными туниками и плащами. «Прикрой дверь, дуболом!» — заорал кто-то. «Заткни дыру, пока мы все тоже не задубели!» «Попридержи язык!» — буркнул в ответ Макрон. «С нами дамы!» — послышался дружный гогот. «А то тут их нет!» С этими словами ближайший легионер с размаху шлепнул спешившую с пустыми кувшинами служанку по округлому заду. Та, взвизгнув, отвесила ему звонкую оплеуху и умчалась на кухню. Легионер потер пылающую щеку и снова расхохотался. «И ты, значит, рекомендуешь нам это местечко?» — усмехнулась язвительно Баадика. «Да ладно тебе. Я как-то раз тут отлично повеселился. Обстановочка не ахти, но она создает настроение, правда?» «Разумеется, создает», — сказал Катон. «Но мне все же хотелось бы знать, драка завяжется сразу или чуть позже?» Центурион бросил на него хмурый взгляд и повернулся к девушкам. «Главное, чего бы вам хотелось, красавицы?» «Для начала сесть», — колко отозвалась Баадика. «Примоститься хоть где-нибудь». Макрон пожал плечами. «Займись этим, Катон. Найди уголок поспокойней. Ну, а я позабочусь о выпивке». Пока Макрон с нарочитой беспечностью, но на деревянных от волнения ногах пробирался сквозь толпу к стойке, Катон осмотрелся по сторонам и увидел, что свободен лишь один стол. Грубо сколоченный, с задвинутыми под него лавками, он стоял прямо у входа в таверну, и, не высмотрев ничего лучшего, Оптион устремился к нему. Вытащив из-под шаткого дощатого сооружения не менее шаткую лавку, он склонил голову. «Дамы? Прошу». Вид колченогой шероховатой скамьи явно не вдохновил Баадику. Она поджала губы и, может быть, даже отвергла бы приглашение, но ее родственница села первой, подав ей пример. Эту покладистую особу с каштановыми волосами, голубыми глазами и круглыми щечками звали Несса. Катон знал, что Макрон с Баадикой уговорили молоденькую икинку провести с ними вечерок, чтобы та составила ему компанию, а сами они без помех могли продолжать развивать свои странные отношения. Центурион и его нынешняя подружка познакомились вскоре после падения Камула-Дунума. Поскольку формально племя икинов не вступило в союз вознамерившихся дать отпор Риму британских племен, Баадика смотрела на незваных гостей из великой заморской страны скорее с любопытством, чем с неприязнью. Городские старейшины, взвесив все «за» и «против», поспешили втереться в доверие к завоевателям, для чего, как только римская армия устроилась на зимний отдых, принялись наперебой зазывать ее командиров на чуть ли не ежедневно задаваемые пиры. И не только офицеров высшего ранга, но и простых центурионов, таких как Макрон. На первом же из подобных перов Макрон и разговорился с туземной красавицей, сразу же поразившей его совсем не свойственной жеманным римлянкам откровенностью. К тому же оказалось, что кельтские женщины пользуются куда большей свободой, чем жительницы величайшего из городов. Бесцеремонно подсев к одинокому центуриону, который, правда, уже вступил в весьма теплые отношения с бочонком самого крепкого на его памяти пива, Боадика напористо принялась расспрашивать его о римской жизни, причем в подробностях и предельно дотошно. Вообще-то Макрон не слишком жаловал местных красоток, особенно знатных. Их лошадиные физиономии наводили на него тоску. Но в данном случае девица была миловидной, и он сам не заметил, как понемногу втянулся в оживленную болтовню. Слово за слово, и он так увлекся, что порой даже забывал прихлебывать эль. К концу вечера Макрон мог с уверенностью сказать, что ни с одной женщиной у него такого еще не бывало. Также он понял, что не прочь опять повидаться с Сыкинкой, и объявил это ей. Она, горячо поддержав предложение, тут же пригласила центуриона на званый ужин, который устраивал кто-то из ее дядьев. Макрон заявился туда одним из первых и неловко ковырял холодное мясо, запивая его теплым пивом, пока подоспевшая Боадика не поставила слуг на место и не велела им унести эту дрянь. На сей раз она пила хмельное наравне с ним и, похоже, ничуть не пьянела. Правда, центурион опомниться не успел, как они уже обнимались, а, впрочем, обнимались тут все. Макрон, приметив это, осуждающе покачал головой. Вернее, хотел покачать, а потом передумал. Раз уж у кельтов такие обычаи, то почему бы не следовать им? Однако, когда ему при всех влепили поцелуй прямо в губы, доблестный центурион растерялся и даже попытался вырваться из объятий, но девица, похоже, приняла его трепыхание за проявление растущей пылкости и лишь усилила хватку. В конце концов Макрон полез целоваться сам, а привело это к тому, что они оба воспарили на крыльях страсти, правда, отнюдь не взлетев к небесам, а напротив, свалившись под стол, где и остались, продолжив общение на ощупь. Если в тот раз, в силу переизбытка поглощенного кое-кем эля, их обоюдный и бурный порыв не завершился желанным апофеозом, то у Боадики хватило деликатности никогда после об этом не поминать. Да и случая повторить опыт как-то не представлялось, хотя теперь они виделись чуть ли не ежедневно. Иногда Макрон брал на эти свидания Оптиана, главным образом из чувства сострадания к пареньку, милашка которого, кстати, первая в его жизни, пала жертвой людского коварства. Бедную девушку склонил к сожительству один вероломный римский аристократ, а потом погубил ее. Поначалу Катон робел и дичился, однако общительная неуемная Боадика мигом растормошила его. У них живо нашлось много тем для бесед. Они могли тараторить часами, и в итоге Макрон, хотя Икинка и уверяла его, что с таким сосунком у нее ничего вообще быть не может, начал подумывать, а не зря ли он их познакомил. Естественно, согласие Нессы примкнуть к их компании очень устраивало центуриона. И паренек развлечется, и он, Макрон, сможет продолжить свое ухаживание без лишних тревог. «А что, твой командир часто водит тебя в такие места?» — спросила, усаживаясь, Боадика. «Ну, обычно не в столь приличные», — с улыбкой ответил Катон. «Это для вас он так расстарался». Несса иронии не уловила и недовольно фыркнула, давая понять, что приглашение в такую дыру ничуть ей не льстит. Зато Боадика закатила глаза. Она оценила шутку. «Как тебе вообще удалось улизнуть в город?» — спросил ее с искренним интересом Катон. «В тот вечер, когда нам пришлось втащить тебя в дом на руках, твой бедный дядюшка чуть не рехнулся». «Он рехнулся. Теперь ходит злой и согласился отпустить нас погулять лишь под присмотром кузена». «И где же этот кузен?» — нахмурился Катон. «Не знаю. Мы с ним потеряли друг друга из виду, как только выскочили за ворота». «Случайно?» «Конечно. За кого ты нас принимаешь?» «Я лучше промолчу». «Вот-вот». «Про Зутак, наверное, уже весь извелся», — хихикнула Несса. «Ручаюсь. что сейчас он обшаривает каждый кабак, какой только может припомнить. И потому мы можем чувствовать себя в безопасности, так как нашему дорогому родственнику, кстати, он кузен только мой, никогда в голову не придет искать нас здесь. Сомневаюсь, что он вообще знает о существовании закоулков за пристанью. Успокойся, с нами все будет в порядке. Ну да. Если все же его не закинет сюда каким-нибудь ветром, заявила Несса, широко раскрывая глаза. Он ведь бешеный, ему все трын-трава. Помнишь, что вышло с тем пареньком, который пытался к нам подкатиться? Прозутак его чуть было не прикончил. Он и прикончил бы, если бы я его не оттащила. Катон нервно поерзал на месте. Он что, крепкий малый, этот ваш родич? Здоровенный, рассмеялась Несса. Ха! Это самое подходящее слово. Здоровенный, как башня. Причем у этой башни совсем нет мозгов, добавила Баадика. Так что, ежели он все-таки сюда явится, даже не думай с ним спорить. Просто уноси ноги. Понятно. Вернулся Макрон, таща в поднятых над головой руках кувшин и кружки. Осторожно поставив свою добычу на стол, он учтиво наполнил кружки напитком, отвоеванным у других выпивох, плотно обступивших трактирную стойку. «О, вино!» — воскликнула Баадика. «А ты знаешь, чем улестить женщину, Центурион?» «Пиво закончилось», — пояснил простодушно Макрон. «Осталось одно это пойло, и к тому же не из дешевых. Так что пейте и радуйтесь. Пока нам дают, командир». «Да? А что случилось?» «Так ведь, по словам наших спутниц, они сейчас радуют нас своим обществом лишь потому, что улизнули от одного своего родича, который теперь, надо думать, везде ищет их, и пребывает не в лучшем расположении духа». «Его можно понять», — философически заметил Макрон. «Мало радости шастать по улицам в такой холод. Зато мы с вами, в отличие от того бедолаги, посиживаем сейчас в сухости и тепле. У нас есть хорошая выпивка и компания. Чего же еще нам желать?» «Местечко поближе к огню», — заявила Баадика. «У меня созрел тост», — возгласил Центурион, пропустив шпильку мимо ушей. «За нас четверых!» Он поднял кружку, залпом осушил ее и со стуком поставил на стол. «Эх, хорошо! Именно то, что надо! Повторим?» «Погоди!» Баадика последовала примеру дружка. Катон знал, что по части выпивки он не очень-то крепок, и потому покачал головой. «Дело твое, парень, но имей в виду, что вино не хуже удара по кумполу помогает забыть о проблемах». «Тебе видней, командир?» «Вот я и говорю, мне видней. Особенно в свете не очень-то радостных новостей». Макрон со значением глянул на Баадику. «Каких новостей?» — резко спросила она. «Наш легион отправляют на юг». «Когда?» «Через 3 дня». «Первый раз о том слышу», — сказал Катон. «А что стряслось?» «Ничего. Просто, наверное, генерал Плафт хочет развернуть наш второй Затамесис, чтобы не дать отойти туда Каратаку. Тогда остальные 3 легиона смогут спокойненько потрошить его здесь, на ее северном берегу». «Затамесис?» — Бадика нахмурилась. «Туда путь не близкий». «И когда в таком случае вы вернетесь?» Макрон собрался было соврать что-нибудь успокаивающее, но, заметив, что Баадика изменилась в лице, счел самым правильным рассказать все как есть. Пусть уж лучше она узнает правду сейчас, чем будет клясть его после. «Не знаю. Может, через 1/2. Ну, через 1 год, а может и никогда. Все зависит от Каратака. Вернее, от того, как долго продержится он против нас. Если мы сумеем разбить его быстро, то и обустройство провинции пройдет как по маслу. Но пока говорить о том рано. Хитрый ублюдок беспрерывно грабит наши обозы с провизией и баламутит все мирные племена». «Вряд ли можно винить воина за его доблесть». «Можно, раз эта самая доблесть нас с тобой разлучает», — возразил Макрон, любовно накрыв узкую женскую ручку своей широкой ладонью. «Остается только надеяться, что он, наконец, сам поймет, с Римом много не навоюешь». Но как только провинция попритихнет, мне дадут отпуск, и я тут же прибуду к тебе. Плевое, если вдуматься дело». «Так ты, значит, считаешь усмирение вольных земель плевым делом?» — вспыхнула Бадика. «Поразительное нахальство. И когда же вы, римляне, научитесь, наконец, видеть не только то, что вам хочется, но и прочую неприглядную для вас правду? Каратак ведет за собой лишь те племена, что издревле смотрят в рот катувелаунам, но есть в Британии и другие народы, слишком гордые, чтобы сражаться под чьим-то началом, и слишком ценящие свободу, чтобы кому-нибудь покориться. Возьмем наше племя». Бадика ткнула пальцем в себя, потом в Нессу. «Я не знаю никого из икинов, кому не терпелось бы поскорее стать подданным вашего императора Клавдия. Само собой, вы добились расположения наших вождей, обещая им всяческую поддержку и долю в добыче. Но я честно предупреждаю, как только Рим попытается нами командовать, все в один миг переменится. Мы тут же заставим вас оплатить свои притязания кровью». При этих словах голос девушки зазвенел, глаза ее грозно сверкнули. Многие из гуляк обернулись на шум, разговоры мгновенно стихли. Потом все вернулись к прежним занятиям, и шум в таверне возобновился с новой силой. Разгоряченная Баадика самоуправно налила себе кружку вина, с жадностью опростала ее и лишь после этого уже более спокойно подвела сказанному итог. «Это относится и к другим племенам. Уж я-то знаю. Можешь мне верить?» Макрон внимательно посмотрел на икинку, медленно кивнул и снова бережно взял ее руку в свою. «Прости, я никак не хотел задеть твой народ. Да и правду сказать, говорить я не мастер». Губы девушки тронула снисходительная улыбка. «Ну, зато, думаю, ты силен в чем-то другом». Макрон обернулся к Катону. «Как полагаешь, мог бы ты на какое-то время увести свою лапушку к стойке? Нам с моей милой надо бы кое-что обсудить. Потолковать с глазу на глаз, понимаешь?» «Да, командир». С полным сочувствием к своему непосредственному начальнику Катон поднялся с лавки и протянул руку Нессе. Молодая красотка глянула на кузину, и та слегка кивнула в ответ. «Вот и славно!» Несса ухмыльнулась. «Будь осторожна, Бадика, ты ведь знаешь, каковы эти солдаты? Ха! Я могу за себя постоять!» Катон ничуть в этом не сомневался. За время зимовки он неплохо узнал Бадику и втайне где-то даже жалел своего центуриона. Отвесив поклон, юноша повел Нессу сквозь толпу к стойке. Едва возвышавшийся над стойкой пожилой жилистый виночерпий, судя по выговору Гал, видимо, не считал нужным в стране вольных бриттов придерживаться заведенных на континенте порядков и соблюдать римский стиль, о чем неопровержимо свидетельствовали его длинные волосы, заплетенные впадавшие на плечи косички и узорчатая туника. Когда Катон постучал по стойке монетой, Гал, ополаскивавший посуду в лохане с не слишком-то чистой водой, вытер руки о фартук, шаркающей походкой подошел к парочке и вопросительно поднял брови. «Две кружки горячего?» — распорядился Катон и, спохватившись, глянул на Нессу. «Не возражаешь?» Несса кивнула, и виночерпий с парой глиняных кружек потащился к помятому бронзовому котлу, покоившемуся на почерневшей треноге над слегка тлеющими угольками. От котла струйками исходил пар, и по всему помещению разносился тот терпкий особенный аромат пряностей, который даже перебивал кислый дух веками въедавшийся в стены подобных заведений. Тощий и жердеобразный молодой римлянин с высоты своего роста уныло взирал на свою спутницу, с преувеличенным интересом теперь наблюдавшую за тем, как Гал опускает в котел черпак и помешивает его содержимое. Катон нахмурился. Он понимал, что девушек на свиданиях следует развлекать, но не был силен в такого рода вещах. Всегда боялся ляпнуть что-нибудь не в попад или сморозить откровенную глупость. Кроме того, молодая икинка не пробуждала в нем никаких чувств. Не то чтобы Несса была непривлекательной внешне или в ее поведении угадывался скверный нрав. О, вовсе нет. Ничего этого не было и в помине. Просто Катон все еще продолжал тосковать о Лавинии. Пылкая страсть к чувственной темноволосой рабыне одно время жгла его как огнем, даже после предательского возвращения своевольной красавицы в объятия некогда совратившего ее негодяя. Прежде чем волны праведного презрения успели загасить в душе юноши этот мучительный жар, вероломный трибун Вителлий обманом вовлек Лавинию в заговор против римского императора, а потом хладнокровно зарезал сообщницу, отводя подозрения от себя. До сих пор вид несчастной Лавинии, валявшейся в луже крови, вытекшей из рассеченного горла девушки и запачкавшей ее темные пряди, то и дело вставал перед мысленным взором Катона. В такие мгновения он безмерно страдал. Вся сила его нерастраченной юношеской любви теперь питала в нем жгучую ненависть к высокопоставленному интригану, столь сильную, что никакое, пусть даже самое жестокое воздаяние за свершенное тем злодеяние не показалось бы ему слишком чрезмерным. Однако Вителлий не только избежал наказания, но и благополучно вернулся вместе с императором в Рим. Осознав, что задуманное им покушение вот-вот сорвется, он сумел извернуться и выставить себя не преступником, а героем. Увидев, что телохранители Клавдия плотно смыкаются вокруг своего господина, Вителлий подскочил к подосланному им самим же убийце и заколол его. Теперь император считал трибуна своим спасителем и выражал монаршую благодарность целыми ливнями почестей и наград. Внезапно нахлынувшие воспоминания навлекли на лицо юного Оптиана столь горестную гримасу, что его спутница испугалась. «Эй, что с тобой?» «А, прости, я задумался». «О чем мне, наверное, не стоит и спрашивать?» «Не стоит. Тебя это вообще не касается». «Надеюсь. Взгляни-ка. Вот и вино». Гал вернулся к стойке с двумя кружками, от которых шел такой густой аромат, что он вмиг взбодрил опечаленного Катона. Трактирщик принял у молодого человека монету и вновь повернулся к своей лохани. «Эй, а где сдача?» — поинтересовался Катон. «Никакой сдачи», — бросил, не оборачиваясь, трактирщик. «Вино вздорожало. На море шторм». «Но...» «Тебе что, не нравятся мои цены? Тогда давай, топай отсюда. Пей там, где тебе позволяет карман». У Катона кровь отхлынула от лица. Ничем не примечательная обычная грубость, с какой подчас сталкиваешься по сто раз на дню, вдруг вызвала в нем прилив дикого гнева. Он сжал кулаки, страшно вытаращил глаза и открыл рот, чтобы исторгнуть из него поток грязной брани. В какой-то миг он вообще был готов наброситься на уже поглощенного своим привычным занятием старика и то ли придушить его, то ли порвать в клочья. Однако этот миг миновал, и юный Катон, всегда гордившийся своим самообладанием, смущенно обмяк. Ему стало стыдно за свою дурацкую вспышку. Украдкой он обвел взглядом зал. Не заметил ли кто чего, но, похоже, смотрел в его сторону только один человек. Рослый здоровяк средних лет безучастно стоял в отдалении, опираясь на стойку и выразительно поигрывая рукоятью кинжала, прячущегося в деревянных, обитых металлическими пластинами ножнах. Очевидно, это был нанятый стариком вышибала, судя по длинным волосам, тоже гал. Детина, поймав взгляд Оптиана, поднял руку, погрозил ему пальцем и снисходительно улыбнулся, как взрослый, предупреждающий малыша, что ему надо вести себя тихо. «Катон, я вижу пару мест у огня. Хорошо бы занять их». Несса легонько подтолкнула своего кавалера к кирпичному очагу, где, шипя и треща, занималась новая порция мокрых поленьев. Катон малость поупирался, но потом уступил. Они, стараясь не расплескать горячий напиток, протиснулись сквозь толпу посетителей и уселись на два низеньких табурета, присоединившись к счастливчикам, гревшим бока возле груды пылающих дров. «Слушай, что все-таки с тобой происходит?» — спросила Несса. «Там, у стойки, ты был сам не свой?» «Правда?» Катон пожал плечами и осторожно приложился к дымящейся кружке. «Правда? Мне показалось, что ты вот-вот на кого-нибудь кинешься». «Да, я был к тому близок». А Баадика говорила, что ты сдержанный малый. И это не расходится с истиной. Тогда в чем же дело? Это личное. Резко бросил Катон, но опомнился. Прости, я не хотел тебя обидеть. Просто мне неприятно об этом сейчас говорить. Понимаю. Тогда давай поговорим о другом. И о чем же? Не знаю, придумай сам что-нибудь. Полагаю, тебе не мешает отвлечься. Ну, хорошо. Этот кузен Баадики, Прозутак, что ли? Он и вправду так грозен, как ты утверждаешь. Еще бы. Несса нахмурилась. По ее круглому безмятежному личику прошла тень беспокойства. Он ведь не просто воин. Ему подвластно и многое прочее. Что это за прочее? Я сама в этом не очень-то разбираюсь. Значит, если он сюда заявится, вам с Баадикой не сдобровать? Несса покачала головой. Она очень аккуратно прихлебывала из своей кружки вино, но все же пара капель попала на плащ. Мелкие бусинки, прежде чем впитаться в ткань, багрово блеснули. Нет, ничего страшного с нами, конечно же, не случится. О, Прозутак, разумеется, побагровеет, как свекла, и поднимет крик, но на том все и кончится. Стоит Баадике поласковее взглянуть на него, как он тут же переворачивается на спинку и ждет, когда ему пощекочут животик. И сам тоже хочет пощекотать ей брюшко. Заметь, это ты сказал, а не я. Несса, вытянув шею, посмотрела через зал на подругу, которая, видимо, позабыв обо всем, нежно поглаживала щеку Макрона, а потом повернулась к Катону и тихонько, как будто влюбленная парочка могла ее услыхать, прошептала. «Ты только не болтай никому, но кое-кто поговаривает, что Прозутак вообще от нее без ума. Весной он намерен сопроводить нас обеих в родные края. И я совершенно не удивлюсь, если он, пользуясь случаем, попросит отца Баадики выдать ее за него». «И тот отдаст ее?» «С большой радостью». «А как сама она к этому отнесется?» «О, она, разумеется, согласится». «Вот как? Но почему?» «Не каждый день девушке предлагают руку будущий правитель Икинов». Катон помедлив кивнул. Баадика, как очень многие из встречавшихся ему женщин, видимо, ставила положение в обществе выше каких-то там чувств. Макрону он в любом случае решил ничего не говорить. Какой бы Баадика ни сделала выбор, это ее личное дело. Пусть сама с ним и разбирается. Хотя, конечно, история темная. Жаль. Она заслуживает лучшего. Конечно, заслуживает. Вот почему она и крутит с твоим командиром. Пусть хоть поразвлечется, пока есть возможность. Вряд ли дикарь-муженек даст ей много свободы. Позади них вдруг послышался грохот, и Катон, обернувшись, увидел, что в пивную, через распахнутую мощным пинком дверь, протискивается гороподобный гигант. Когда нежданный гость неловко выпрямился, его голова коснулась свисавших с потолка клочьев соломы. Сердито выругавшись на родном языке, Верзила пригнулся и шагнул вперед, чтобы опять уже без помех выпрямиться и оглядеться по сторонам. При своем невиданном росте он был невероятно широк в плечах. Руки его, обнаженные до локтей, сплошь поросли жесткими волосами. Катон непроизвольно сглотнул, мигом, хотя и без радости догадавшись, кого это принесло.